В общине, которая, как вы знаете, нередко ассоциируется с коммуной, это синонимы, — сказал Святослав Николаевич. Так оно и будет. Вот почему община называется махатмами источником кипящих возможностей и чашей солнечной радости. Пафос и духовная наполненность книги «Община» таковы, что она воспринимается как своего рода программный манифест современных учителей Востока. Симптоматичная резкая антибуржуазная, антиимпериалистическая направленность этого манифеста. Подлинное единство человечества несовместимо с эксплуатацией. Несовместимо оно также и с любыми узконационалистическими тенденциями, в том числе и с религиозно-националистическими. Надежда на спасение человечества, на обновление мира в книге связывается, это остается незыблемым и по сей день, с советской Россией, с величественным образом Ивана Стотысячного, олицетворяющим ее. «Кто-то ждет Мессию для одного народа», — говорится в книге. «Это невежественно, ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно явление всемирности должно быть усвоено. Красный цвет является символом твердости стремления уничтожить различия рас. Кровь едино течет, и внешний мир не будет больше разделяем расами первичных формаций». В горне уже закалился клинок. Утверждены явления чудесного нового мира. Ярый Иван Стотысячный приближается. Он знает, что ему доверен сад. Ссору еще много, но пепел шлаков есть колыбель клинка. Можно знать все несовершенства, но хула на Ивана будет камнем на пути. Ящер лежит еще живой. Каждый клинок должен подняться из пепла. Не порицайте Ивана, если он умеет лишь разить. Хребет ящера для него закрыл дальние миры. Он полагает, что враг закрыл вход в мир света. Звезды покажутся через расселены хребта. Трудно рушится домик ветхих предрассудков. Прежде всего запомним, что невозможно удержать роды созревшего плода. Оглянемся на страницы истории. Пришло время освобождения мысли, и запылали костры, но мысль потекла. Пришло время народа правства, и загремели расстрелы, но воспряли народы. Пришло время развития техники, ужаснулись стародумы, но двинулись машины, пульсируя с темпом эволюции. Теперь пришло время осознания психической энергии. Все инквизиторы, реакционеры, стародумы и невежды могут ужасаться, но возможность новых достижений человечества созрела во всех неисчислимых возможностях мощи. Инквизиторы и реакционеры могут строить тюрьмы и сумасшедшие дома, которые пригодятся для них же в виде рабочих колоний. Но созревшую ступень эволюции отодвинуть нельзя. Когда знакомишься с письмом Махатм, равно как и с общиной, становится понятным, что никак не могло быть случайностью или недоразумением все то, что произошло потом, на заключительном этапе экспедиции Рериха. Детективная история, разыгравшаяся на северном Нагорье Тибета, имело прямое отношение к его поездке в Москву и Улан-Батор.